Глава 24. Среда. Наложив свой фирменный присед, я еще раз критически оглядываю снимок, чтобы убедиться в том, что он достоин занять место в моем фотоблоге. В последнее время я все меньше довольна созданными образами. Из десяток ранних постов и вовсе удалила, посчитав их нелепыми и дилетантскими. По мере получения новых знаний обесценивается многое из того, что раньше казалось крутым и значимым. По-другому, наверное, и быть не могло. «Повторить вам еще кофе?» Разносится над головой. «Да, спасибо». Машинально киваю я, не поднимая глаз. «Капучино большой». «И мне такой же, пожалуйста». Подхватывает бодрый мужской голос. Забыв о снимке, я вскидываю глаза. Над столом возвышается сияющий Марк. На нем куртка из коричневой замши. Тренд уходящей осени. На переносице очки в стильной титановой оправе. В левой половине груди предательски колет. На одном из снимков, которые я когда-то по наивности себе сохранила, у Александра были похожие. «Привет». Наклонившись, Марка запечатлевает легкий поцелуй на моей щеке. «Думала, есть шанс, что я проигнорирую предложение?» Я качаю головой. «Напротив. Я думала, будет здорово, если ты приедешь». «Отличное начало встречи». Повесив куртку на плечики, Марк садится напротив. Исходящий от него бодрость и энтузиазм сложно игнорировать, и рука сама тянется закрыть ноутбук. «А ты, получается, снова работаешь». Он указывает глазами на стопку распечатанных скетчей. «Расскажи». Просьба звучит так естественно, словно эти полтора года мы тесно общались и в курсе всех дел друг друга. В прошлый раз я говорила, что решила попробовать себя в дизайне. Для этого нужно было трансформировать образы в визуальный контент. Пришлось обучаться рисованию. Ну как пришлось? Я машинально опускаю ладонь на крышку ноутбука. Учиться мне нравится. Круто. Покажешь? После небольшой заминки я извлекаю из стопки листок с дизайном жакета и разворачиваю к Марку. Сдвинув оправу на кончик носа, он подносит рисунок к глазам и внимательно смотрит. Я невольно задерживаю дыхание, переносясь назад, в прошлое. Ритмичное постукивание маракасов, запах лайма. Напротив меня сидит Александр и той же заинтересованной вдумчивостью разглядывает страницу моего блога. «Талантливо и оригинально», — резюмирует Марк, возвращая листок мне. Зеленые глаза светятся. «Не думай, что это лесть. Я сам очень приземленный и всегда восхищался теми, кто умеет круто креативить. До тебя дизайнеров одежды я только по телевизору видел». «Ну да, Альбертино Ферретти мне еще далеко». Порозовев от похвалы, возражаю я. «Я пока только пробую себя в дизайне. А дальше видно будет». «Ты утверждала, что совсем не спортивная. И меньше чем за неделю освоила доску. Я в тебе не сомневаюсь». «Спасибо». Я придвигаю к себе кофе, принесенный официантом, и в нерешительности кручу чашку в руках. Уместно будет поинтересоваться, чем Марк занимается в фирме отца, но в горле стоит протест. Даже вскользь упомянутое имя Александра разбередит старую рану. А мне этого не хочется. Сейчас у меня все хорошо. Пусть так и остается. Пауза затягивается, поэтому я не придумываю ничего лучше, чем спросить. «А как поживает твоя личная жизнь?» Впервые за время нашего разговора Марк отводит взгляд и комкает лежащую перед ним салфетку. «На личном фронте полный штиль». Его яркий рот кривится в усмешке. «В выходные вижусь с друзьями, а на остальное будто времени не хватает. Но, скорее всего, это просто отмазка, и мне пока просто ничего не хочется. А у тебя?» Он снова смотрит мне в глаза, пристально и пытливо. Я пожимаю плечами. Я сама по себе. И отсутствие свободного времени в моем случае не отговорка. У меня его действительно нет. Ты меня сейчас одновременно обрадовала и озадачила. На лице Марка появляется та самая обезоруживающая улыбка, которая пленила многих девушек на курорте. Но так даже интереснее. Ты тоже воспринимаешь «нет» как вызов? Неожиданно для себя ерничаю я, вспомнив слова навязчивого ухажера. Марк гримасничает. «Я разве похож на идиота?» Подразумевалось, что придется напрягать свою отсутствующую фантазию, чтобы найти повод для нашей следующей встречи. Не удержавшись, я смеюсь. Марк — единственный известный мне человек, чья прямолинейность никогда не граничит с бестактностью или навязчивостью. С ним действительно легко и уютно. Мы провели вместе всего неделю, но кажется, будто знакомы очень и очень давно. В субботу мы с друзьями идем на открытие мотосалона. Энергично продолжает он. Там будет музыка, фуршеты, фотографы и презентация нового аромата от местных носов. Никакого запаха солярки и резины. Все чинно и красиво. Мне будет приятно, если ты составишь компанию. Я тереблю кольцо-гвоздь на указательном пальце. Простое предложение отзывается во мне шквалом противоречивых чувств. Одна часть меня говорит, что нет ничего страшного или обязывающего в том, чтобы принять приглашение. А вторая, находящаяся под невидимым защитным колпаком, твердит, что спокойнее будет никуда не ходить и провести вечер дома с книгой. Обещаю, если тебе не понравится, в следующий раз пойдем туда, куда решишь ты. Добавляет Марк, уловив мое колебание. Смысл этих слов доходит до меня не сразу, но когда это случается, я снова разражаюсь громким смехом. В третий или четвертый раз за последние 3 дня. И снова в его присутствии. А говоришь, что не креативный. Я обмахиваю лицо стопкой скетчей, чтобы успокоить покрасневшие щеки. И во сколько назначено открытие? На 20:00. Значит, пойдешь? Немного смутившись под его прямым взглядом, я киваю. Присутствие живого, пышущего энтузиазмом Марка действует на меня заразительно. Хочется быть веселее и легче. Диктуй адрес. Бескомпромиссно произносит он, мазнув пальцем по экрану смартфона. Поймав мой скептический взгляд, с иронией поясняет. У меня включился режим альфы. Лучше ты продиктуй адрес, а я сама подъеду. Может, давай без этого? Марк хмурится, чем снова до нельзя напоминает Александра. Ты же меня знаешь. Пальцем не трону. Довезу и привезу в целости и сохранности. С шутливой укоризной, покачав головой, я соглашаюсь. Открытость Марка действует на меня обезоруживающе. И держать дистанцию получается плохо.